Я мечтал о том, чтобы изменить свою обычную жизнь, но моя жизнь никогда не была обычной. Просто я не замечал, насколько она необычна, и не мог даже представить, что когда-то буду скучать по дому. Но стоя на пристани, на очередной границе между «до» и «после», и ожидая своей очереди сесть в лодку, я смотрел на занимающийся рассвет и думал обо всем, что мне предстояло покинуть. Своих родителях, своем городе, своем некогда лучшем и единственном друге, и понимал, что расставаться со всем этим будет труднее, чем я себе представлял. Я думал, что у меня гора с плеч свалится, но воспоминания были физически осязаемыми и очень тяжелыми, и я знал, что мне придется повсюду носить с собой этот груз. И все же вернуться в свою старую жизнь я не мог, так же, как дети не могли вернуться в свой разбомбленный дом. Двери с наших клеток сорвало раз и навсегда». 10 странных детей и одна странная птица втиснулись в 3 прочных весельных лодки. Большую часть пожитков пришлось оставить на пристани. Когда все было готово к отплытию, Эмма захотела, чтобы кто-то из нас произнес небольшую речь в честь предстоящего нам странствия, но слов, похоже, ни у кого не было. И тогда Енах поднял над головой клетку с мисс Сапсан, и она издала громкий пронзительный крик. Мы ответили на него своим собственным криком, который был победным кличем, но одновременно будто оплакивал все, что мы теряли, и тревожился о том, что нам еще предстояло обрести. Мы с Хью сели на весла в первой лодке. Енах сидел на носу, наблюдая за нами и готовясь сменить того, кто устанет первым. Эмма смотрела на удаляющийся остров, придерживая свою широкополую шляпу. Перед нами расстилалось безбрежное, покрытое легкой рябью море. День был теплым, но с моря дул свежий ветер, и я чувствовал, что готов грести хоть несколько часов подряд. Я не понимал, как подобная тишина может быть частью мира, охваченного войной. И следующей за нами лодки нам помахала Бронвин. Она подняла фотоаппарат мисс Сапсан. Я улыбнулся в объектив. «Мы не взяли с собой ни одного из старых фотоальбомов». Возможно, этому снимку предстояло положить начало совершенно новому альбому. Мне странно было думать о том, что, возможно, когда-нибудь у меня самого накопится целая пачка пожелтевших фотографий, которые я буду показывать скептически настроенным внукам, и собственный набор фантастических историй, которыми я смогу с ними поделиться. И тут Бронвин опустила фотоаппарат и подняла руку, показывая вдаль. Там, на безоблачно-солнечном горизонте, четко вырисовывались черные силуэты молчаливой процессии линкоров. Мы налегли на весла. Thank you. жизнь. И кровь, как речка между камней, сама бежит. И рвутся струны сами собой, как будто разрывается свет. А может быть и нет. А может быть и нет. Коснется и жар, замри, очнись. Спокойною и легкой рукой листая дни. И рвутся струны сами собой, как будто разрывается свет. А может быть и все фотографии в этой книге представляют собой подлинные старые снимки. Лишь некоторые из них подвергались минимальной обработке, но в целом они помещены сюда такими, какими попали ко мне в руки. Они хранились в личных архивах 10 коллекционеров, потративших годы на создание своих коллекций. Долгие часы эти люди провели над ящиками со старыми фотографиями на блошиных рынках, в антикварных магазинах и дворовых распродажах в поисках уникальных экземпляров, запечатлевших моменты исторического значения и поразительной красоты, тем самым спасая их от безвестности и забвения. Их работа – это никому незаметный труд любви, и я считаю их непризнанными гениями мира фотографии.